Глава 25. Булочник Франсуа. Мы постараемся умолчать о том, как прошла эта ночь для обеих женщин. В 9 часов утра мы опять у королевы. Глаза ее покраснели от слез, лицо побледнело от бессонницы. На рассвете, то есть в 8 часов утра, было то печальное время года, когда дни коротки и мрачные. В 8 часов она встала с постели, на которой тщетно искала отдыха, и только перед утром уснула лихорадочным сном. Хотя по приказанию королевы никто не смел входить в ее комнату, но она слышала шум и движение во дворце, показывавшие, что случилось что-то необыкновенное. Когда Мария Антуанетта кончила свой туалет, пробило 9 часов. Среди шума, раздавшегося по коридору, послышался приглушенный голос Вебера, упрашивавшего говорить тише. Королева позвала верного слугу, мгновенно шум стих. Дверь отворилась. «Что там такое, Вебер?» — спросила королева. «Что делается во дворце?» «Государыня», — отвечал Вебер, — «со стороны Сите слышно волнение». «Волнение?» — спросила королева. «По какому случаю?» «Неизвестно еще. Говорят, народ бунтует, требуя хлеба». Прежде королеве не пришло бы и в голову, что есть люди, которые умирают с голоду. Но после поездки из Версаля, когда дофин просил хлеба, и ей нечего было дать ему, она поняла, что за страшное бедствие — голод. «Бедные люди», — сказала она, вспомнив слова, слышанные ею в дороге, и объяснение, данное ей Жильбером. «Теперь они видят, что виной голода ни булочник и ни булочница. Есть опасение, что волнение усилится», — громко прибавила она. «Еще неизвестно, Ваше Величество. Получено 2 рапорта, противоречащие один другому», — отвечал Вебер. «Сите недалеко. Сбегай туда, Вебер, посмотри сам, что делается, и приди сказать мне». «А доктор Жильбер?» — спросил Вебер. «Скажи Кампан и Мизери, что я его ожидаю, чтобы его ввели ко мне, как только он явится». Когда Вебер выходил из комнаты, она прибавила. «Скажи, чтобы доктора не заставляли ждать. Он объяснит нам, что там происходит». Вебер вышел из комнаты и, достигнув калитки Лувра, бросился на мост. Руководясь криками, он пошел за толпой и достиг паперти собора Нотр-Дам. Чем ближе подходил он к старому Парижу, тем толпа больше увеличивалась, и крики становились громче. Это был настоящий рев, среди которого слышались неистовые голоса, кричавшие: «Он морит народ голодом! Смерть ему! Смерть! На фонарь! На фонарь!» Тысячи людей, не знавших даже в чем дело, в том числе и женщины, повторяли те же слова. Толпа радовалась в ожидании готовящегося зрелища. «Он морит голодом! Смерть ему! На фонарь!» Вдруг Вебер почувствовал толчок, какой обыкновенно бывает, когда большая толпа двинется вперед всей массой. От улицы Шануанес, как живой водопад, стремилась огромная толпа народа, среди которой бился несчастный, бледный, в изорванной одежде. Против него были обращены все эти крики и угрозы. Только один человек защищал его. Один из сострадания предпринял дело, превышающее силы 100 человек. Это был Жильбер. В толпе некоторые узнали его и закричали: «Это доктор Жильбер, патриот, друг Лафайета и Бельё! Слушайте доктора Жильбера!» Толпа на минуту остановилась и стихла. Пользуясь этим мгновением, Вебер с трудом пробился к доктору. «Господин Жильбер», — сказал он. Жильбер обернулся. «А, это вы, Вебер», — сказал он. Потом, подозвав его ближе, прибавил: «Скажите королеве, что я явлюсь, может быть, позднее, нежели она ожидает. Я стараюсь спасти человека». «О, да, да», — сказал несчастный, услышав последние слова Жильбера. «Вы спасете меня, доктор, не правда ли? Объясните им, что я невиновен. Скажите, что моя молодая жена беременна. Клянусь, доктор, что я не прятал хлеба!» Эта просьба и жалобы несчастного снова подстрекнули успокоившийся народ. Крики снова поднялись. Угрозы готовы были превратиться в действие. «Друзья мои», — говорил Жильбер, сопротивляясь со сверхъестественной силой. «Это Франсуа, гражданин, как и вы. Не следует убивать человека, не выслушав. Сведем его в полицию, и там увидим, в чем дело». «Хорошо», — вскрикнули несколько человек, знавшие доктора. «Постарайтесь выиграть время, господин Жильбер», — шепнул Вебер. «Я уведомлю полицейских. Это в 2 шагах отсюда. Они явятся через 5 минут». Сказав это, Вебер, не дожидаясь ответа, исчез в толпе. Человек 5 или 6 присоединились к доктору, стараясь укрыть несчастного от разъяренной толпы. Как ни слаба была эта защита, но на минуту сдержала убийц, покрывших своими криками голос Жильбера и присоединившихся к нему мирных граждан. К счастью, минут через пять послышался шепот: «Полицейские!» Угрозы стихли, толпа расступилась. Несчастного увели в городскую думу. Он ни за что не хотел выпустить руки Жильбера и крепко держался за него. Кто же был этот человек? Тот самый бедный булочник Дени Франсуа, который поставлял хлебы членам национального собрания. Утром к нему в булочную пришла старуха в ту минуту, когда он только что раздал шестую печь хлеба и начинал седьмую. Старуха спросила хлеб. «Нет больше», — отвечал Франсуа. «Подождите. Скоро будет готова седьмая печь, вы получите первый хлеб». «Дайте мне сейчас», — возразила старуха. «Вот вам деньги». «Уверяю вас, что хлеба нет больше», — отвечал Франсуа. «Пустите посмотреть». «Смотрите, ищите». Старуха вошла в булочную, искала, нюхала, рылась и нашла в шкафу три мягких хлеба, фунтов 4 весом, которые работники оставили для себя. Взяв один из них себе, она вышла, не заплатив денег. Когда булочник потребовал платы, она крикнула, что Франсуа морит народ, утаивая хлеб, что он утаил их целые полпечи. Вокруг нее собралась толпа. Крики «морит голодом» были равнозначны смертному приговору. Вербовщик драгунов Флер де Эпин, пивший в соседнем кабаке, выходит оттуда и пьяным голосом повторяет крик старухи. Тогда со всех сторон стал сбегаться народ и, узнав, в чем дело, поднял страшный шум, вломился в булочную, сбил с ног 4 полицейских, приставленных к дверям, перерыл магазин и, кроме 2 хлебов, найденных старухой, отыскал еще 10 маленьких хлебцев, оставленных для депутатов собрания. Этого было достаточно, чтобы решить участь несчастного. Тысячи голосов закричали: «Он морит народ голодом, на фонарь его». В это время доктор Жильбер возвращался от сына, которого снова поместил у аббата Берардье в коллегии Людовика Святого. Привлеченный шумом толпы, требующей смерти какого-то человека, он бросился к нему на помощь. В нескольких словах Франсуа рассказал ему, в чем дело. Видя его невиновность, доктор попробовал защитить его. Толпа увлекла защитника вместе с несчастным, окружила их и готова была поразить одним ударом обоих. В это мгновение Вебер, посланный королевой, увидел его. Обвиняемый, полицейский, раздраженный народ, все, перемешавшись, вошли в думу. Площадь мгновенно наполнилась работниками без работы, бедняками, умирающими с голода, всегда готовыми пристать к каждому бунту, чтобы отплатить за свои страдания кому бы то ни было, руководясь одним подозрением. Поэтому едва только Франсуа исчез в дверях думы, крики усилились. Народу казалось, что у него похитили его добычу. Мрачные личности шныряли в толпе, говоря в полголоса: «Это моритель голодом, подкупленный двором. От того-то его и стараются спасти». Слова «моритель голодом» разжигали злобу народа. К несчастью, было еще рано. Ни Белье, ни Лафайета, никого из имевших влияние на народ в думе не было. Подстрекавшие толпу хорошо знали это. Крики превратились в один бесконечный рев. Мрачные личности, о которых мы говорили, проскользнули в сени думы, лезли по лестницам и проникли до самого зала, где находился несчастный булочник, которого Жильбер защищал всеми силами. Сбежавшиеся соседи Франсуа показали, что с самого начала революции он очень усердно исполнял свои обязанности и пек по 10 печей хлеба ежедневно. Когда у его товарищей не хватало муки, он делился с ними, чтобы скорее удовлетворить народ. Наконец, кроме своей печи, он нанимал еще одну у пирожника и сушил в ней дрова. Одним словом, все доказывало, что вместо наказания человек этот заслуживает награду. Но на площади, по лестницам и даже в зале продолжались крики «моритель голодом» и требования его смерти. Вдруг в зал неожиданно хлынула толпа, раздвинула окружавших Франсуа солдат Национальной гвардии и отделила его от защитников. Жильбер, прижатый к импровизированной трибуне, увидел 20 рук, протянувшихся к Франсуа, тщетно просившему помощи. Напрасно Жильбер употреблял отчаянные усилия, чтобы протискаться к нему. Несчастный исчез в расступившейся толпе, которая сомкнулась за ним. Задыхаясь, как пловец от порыва вихря, с отчаянием во взоре, Франсуа боролся еще с минуту, но поток охватил его, пропасть поглотила. Неизбежна была его гибель. Несчастного скатывают с лестницы, и когда он достигает сеней, все его тело представляет одну сплошную рану. Он просит уже не жизни, а смерти. В одно мгновение голову его отделили от туловища и подняли на пику. При криках, раздававшихся на улице, бунтовщики, находившиеся в зале и на лестницах, бросились вон. Все спешили видеть зрелище до конца. Очень любопытно. Голова на пике. Этого не видели с 6 октября, а теперь уже 21-е. «О, белье, белье!» — прошептал Жильбер, бросаясь вон из зала. «Как ты счастлив, что не в Париже!» Перейдя Гревскую площадь, он пошел берегом Сены, между тем, как пика с окровавленной головой и ее ревущая свита переправлялась через мост Нотр-Дам. Вдруг на половине моста Пельтье он почувствовал, что его тронули за руку. Жильбер поднял голову, вскрикнул, хотел остановиться и заговорить. Но узнанный им человек сунул ему в руку записку, приложил палец к губам и удалился в ту сторону, где находилось епископство. Вероятно, этот человек желал сохранить инкогнито, как вдруг рыночная торговка, взглянув на него, захлопала в ладоши и вскрикнула: «Э, да это наш Мирабо!» «Да здравствует Мирабо!» — крикнуло 500 человек. «Да здравствует защитник народа! Да здравствует оратор-патриот!» Хвост кортежа, следовавшего за головой несчастного Франсуа, отделился и последовал за Мирабо. Огромная толпа проводила его до епископства с беспрерывными криками. Это был действительно Мирабо. Увидев Жильбера, он передал ему записку, заранее написанную на прилавке в винном погребке, и которую хотел переслать доктору на дом.